Часть 4. Позже я начал обращать внимание на общение между родителями и служанкой и сразу услышал множество слов, которых еще не было в моем словарном запасе. Особенно названия стран, районов и прочих мест. Некоторые понятия я вообще никогда раньше не встречал. Возможно ли, что это место... Нет, я уверен в этом. Это не Земля, а какой-то другой мир. Другой мир с мечами и магией. В этот миг я почувствовал вспышку воодушевления. Раз они есть в этом мире, возможно, даже я смогу постичь их. Если это мир меча и магии, мир, подчиняющийся другим правилам, возможно, я смогу сделать это. Жить как нормальный человек, тяжело трудиться как нормальный человек. Даже упав вниз, я смогу забраться обратно и жить полной жизнью. Я был полон сожаления в своей прошлой жизни. Умер, сжигаемый тревогами за свою беспомощность и фактом, что я уже ничего не смогу достичь. Но я, который перенес все это, хранил знания и опыт. Возможно, смогу действительно сделать это. Прожить жизнь всерьез. Конец 4 части.